Глава 91. Любовь и вера, подобно надежде и справедливости, созвездия в бесконечности истины. Они всегда притягивают толпы людей. На открытие кафетерия «Любовь и вера» сбежалось столько возбужденных любителей кофе, что Ранвей позвонила нам и посоветовала прийти чуть позже, поскольку при всей нашей любви и вере мест нам могло не хватить. Дидье был в Леопольде, где его обслуживали и радостно оскорбляли сразу два официанта. В зале царило натуральное буйство. Посетители хохотали по любому поводу и увлеченно орали без всякого повода. Мы, к сожалению, не могли принять участие в общем веселье, так как нам надо было идти в другое место. «Ну, давайте выпьем хотя бы по одной!» — взмолился Дидье. «В любви и вере не подают спиртного! Вы видели подобное безобразие где-нибудь еще?» «Всего по одной и уходим», — сказала Карла, садясь рядом с ним. «И никаких дальнейших увиливаний». «Официант!» — крикнул Дидье. «Думаете, вы единственный посетитель, умирающий от жажды в этом заведении?» — пробурчал Свити, шлепая тряпкой об стол. «Подай выпивку, болван! Мне надо уходить!» «А мне надо жить», — ответил Свити, удаляясь нога за ногу. «Отдаю тебе должное, Дидье», — сказал я. «Тебе удалось восстановить нормальную обстановку. Никогда еще Свити не демонстрировал такого хамства». «Когда заявляют, отдаю тебе должное», — заметил он с самодовольным видом, — «обычно хотят отхватить еще больше». «Лин настроен очень мирно и безоружен», — сказала Карла. «Сегодня утром он выкинул свои ножи в море». «Море выбросит их обратно», — отозвался Дидье. «Оно не может простить нам, что мы когда-то выбрались из него на сушу. Запомни мои слова, Лин. Море — ревнивая женщина, в которой нет ничего привлекательного». К нашему столику приблизился человек со свертком. Это был Викрант, который изготавливал мои ножи, и на секунду я почувствовал себя виноватым в том, что превосходное произведение его искусства покоится на морском дне. «Привет, Карло», — сказал он. «Лин, я ищу тебя, чтобы отдать саблю. Она готова». Он развернул коленкоровую упаковку, и перед нами предстала сабля Кадырбхая. В нее были вставлены две золотые заклепки, глаза двух драконов, сцепленных хвостами. Вещь была превосходная, но я опять почувствовал укол совести из-за того, что совсем забыл о ней со всеми этими перипетиями в горах и горящими особняками. «Повторяю», — сказал Дидье, — «море — ревнивая женщина. Дидье никогда не ошибается». «Можно отнять у мальчика клинок, но он всегда будет носить его в своем сердце», — произнесла Карла. «Прекрасная работа, Викрант», — сказал я. «Сколько я тебе должен? Я работал исключительно по велению души, и потому не возьму ничего», — ответил он, отходя. «Не убей кого-нибудь этой саблей. Счастливо, Карла!» «Счастливо, Викрант!» Подали выпивку, и все уже воздели бокалы, но тут я поднял руку. «Взгляните-ка вон на ту девушку», — сказал я. «Фу, Лин, ну не хамство ли привлекать внимание к посторонней женщине, когда рядом...» «Нет, ты посмотри на нее, Дидье!» «Ты думаешь...» — «Это она?» — спросила Карла. — «Да? Никакого сомнения». — «Да кто?» — недоумевал Дидье. — «Карлуша», — сказала Карла. — «Олегова Карлуша». — «И правда?» Высокая девушка с черными волосами и бледно-зелеными глазами была немного похожа на Карлу. На ней были черные джинсы в обтяжку, черная мотоциклетная куртка и ковбойские ботинки. «Карлуша», — пробормотала Карла, — «стиль есть». «Свити!» — кликнул я официанта. Он приковылял ко мне. «У тебя сохранилась фотография, которую тебе дал Олег?» Свити раздраженно порылся в карманах и вытащил помятую фотографию. Мы сравнили ее с лицом девушки, сидевшей за несколько столиков от нас. «Можешь позвонить Олегу и получить вознаграждение», — сказал я. «Вон та девушка, которую он ждет». Он долго рассматривал фотографию, взглянул на девушку и кинулся к телефону. «Ну как? Мы тут закончили?» — спросил я. «Неужели ты не хочешь дождаться Олега и посмотреть воссоединение влюбленных?» — поддразнила меня Карла. «Я уже устал выступать невольным сообщником судьбы». «А я никак не могу пропустить это событие», — сказал Дидье. «Пока не увижу это собственными глазами, никуда не двинусь». «Окей», — сказал я, собираясь уйти. В этот момент к нам с уверенным видом приблизился низенький и худой, смуглокожий человек. «Простите», — обратился он ко мне, — «это вас зовут Шантарам?» «А кто это им интересуется?» — резко бросил Дидье. «Мое имя Татиф, и мне надо обсудить кое-что с мистером Шантарамом». «Обсуждайте», — отозвалась Карла, указав широким жестом в мою сторону. «Мне говорили, что вы за деньги можете сделать все, что угодно», — сказал Татиф. «Знаете, Татиф, это вообще-то оскорбление», — сказала Карла, улыбаясь. «Да еще какое!» — поддержал ее Дидье. «А за какие деньги-то?» Я поднял руку, останавливая начавшийся был аукцион. «У меня сейчас назначена встреча, Татиф», — сказал я. «Приходите завтра в 3 часа, вот тогда и поговорим». «Спасибо», — ответил он. «Всем доброй ночи!» Он проскользнул между столиками на улицу. «Ты даже не знаешь, что на уме у этого Татифа!» — сказал Дидье сукаризный. «Он мне понравился», — сказал я. «А тебе нет?» «Мне тоже понравился», — сказала Карла. «Думаю, мы с ним еще встретимся». «Вот еще!» — буркнул Дидье. «Вы что, не видели, как он обут?» «Видели», — ответил я. «В военные ботинки, сбоку побелевшие от соли, как и нижний край его куртки. По-видимому, он много времени был на море». «Лин, я имею в виду их стиль. Ну, жуткая безвкусица. Мне приходилось видеть чучело, в которых было больше вкуса». «Ладно, Дидье, счастливо оставаться. Увидимся на открытии». Мы проехали по забитой ночными гуляками улице и увидели огромную толпу около кофейни «Любовь и Вера». Толпа заполнила весь тротуар и выплескивалась на проезжую часть. Мы остановились напротив входа и решили немного посидеть на мотоцикле. Вывеска под дверью с символами всех религий, написанная на хинди, маратхи и английском, была обрамлена светодиодной гирляндой в виде белых цветов магнолии. Витрину окружала гирлянда красных лампочек цветов франджипани. За стеклом витрины были видны посетители, пьющие эспрессо, и Винсент с ранвой, возившийся с итальянской кофеваркой. Пар в кофейне стоял коромыслом. Из 15 табуретов у изогнутой барной стойки 3 были пусты. Ранвей все-таки оставила их для нас. Я, однако, был еще не готов зайти в этот гостеприимный уголок. Я думал о девушке из Норвегии, которую увидел сначала в медальоне, а спустя час в очень тяжелой ситуации. А теперь видел ее через окно, улыбающуюся с любовью и верой и вступившую на верный путь в будущее. Винсент обменялся с ней беглым взглядом, бегло улыбнулся и со счастливым видом заговорил с посетителем. Мне не хотелось идти в кофейню. Им удалось создать вместе что-то чистое, и я боялся все испортить. «Я на минуту здесь задержусь», — сказал я Карле. «Ты заходи, а я чуть позже». «Всегда и всюду вместе», — ответила Карла, садясь на сиденье байка и закуривая косяк. Появился запыхавшийся Дидье, прижимая руку к груди. «Ну, что там произошло?» — спросила Карла. Дидье, тяжело дыша, протянул руку, останавливая ее. «Мое место в кофейне еще свободно?» «Да, среднее, в первом ряду», — ответил я. «Так что там у Олега с Карлушей?» «Олег вбежал», — ответил Дидье, когда его пульс снизился до предписанного медициной уровня. «Схватил ее, как мешок картошки, и унес?» «И ты не проследил за ними?» — спросила Карлос, смеясь. «Разумеется, проследил», — ответил Дидье. «Я же все-таки детектив агентства «Утраченная любовь». «И куда они направились?» — спросил я. «В лимузин Рэндала», — бросил Дидье. «От этого Рэндала можно свихнуться». «Причем наиприятнейшим образом», — заметила Карла. «Вы что, не пойдете внутрь?» — спросил Дидье, глядя на смеющуюся толпу в кофейне. «Мы пока здесь посидим», — сказала Карла. «А ты иди. Придай шик этому заведению». «Хм, значит, Дидье должен поднять знамя любви и веры?» Он перекинул шарф через плечо. «Мы живем в век разевания ртов до крайних пределов. Что ж, придется мне орать за всех нас». Дидье одернул пиджак, пересек тротуар и прошествовал в кофейню. Он сел рядом с красивым молодым бизнесменом, задев и толкнув свою жертву. Бизнесмен не выразил протеста, и между ними завязалась оживленная беседа. Мы сидели и некоторое время молча наблюдали за суетой в кофейне. Карла прислонилась ко мне. «Мне нравится разговаривать, сидя на мотоцикле», — сказала она, — «даже когда мы сидим бок о бок». «Мне тоже». «Хочешь знать, кто является новым тайным партнером Кавит и Синг?» — спросила она осторожно. «Это должно меня напугать?» «Возможно». «Очень хорошо. Так кто же?» «Мадам Жу». «Господи! И это еще как получилось?» «Мадам Жу вознамерилась пошантажировать своих бывших клиентов и снова стать влиятельной фигурой в Бомбее. Случилось так, что она сошлась с Ковитой. У мадам Жу есть журнал, в котором зарегистрированы все ее клиенты и все их сексуальные пристрастия. Интересно было бы, кстати, почитать его». «Но почему она обратилась за помощью к Ковите?» «Я навела ее на эту мысль». «Каким образом?» «Тебе все надо знать, да?» «Что касается тебя, то абсолютно все». «Я знала о существовании этого журнала и понимала, что вместе со своим дворцом мадам Жу потеряла прежнюю силу, но не потеряла своих амбиций. Знала я также, кто ее самый преданный покровитель. Это некий бизнесмен. Я купила его бизнес, а он в обмен предположил, что лучше всех способна организовать этот шантаж Кавита Синг. Тогда-то мадам Жу и заинтересовалась ею». «И когда близнецов убили, она обратилась за помощью к Кавите?» «Да, как я и рассчитывала. Привычка — движущая сила порока, и она делает людей предсказуемыми». «А что в этом привлекательного для Кавиты?» «Помимо секса?» «Ой, Карл, пожалуйста». «Я шучу. 6 недель назад я сказала Кавите, что это мадам Жу убила ее бойфренда, фактически ее жениха. Он был против того, чтобы мадам Жу подкупала чиновников в его районе, ну и получил за это сполна. Она убила его». «А ты откуда знаешь, кто убил?» «Ты действительно хочешь это знать?» «Ну, я...» «От Лизы». «Она откуда это узнала?» «Она работала в это время на мадам Жу, в ее дворце счастья. Это было еще до того, как я вытащила ее оттуда». «И сожгла дворец». «И сожгла дворец. Лиза не могла сказать Кавите, что ей это известно, и потому сказала мне». «А почему она не могла сказать это Кавите?» «Ну, ты же знаешь Лизу. Она не умела вести серьезных разговоров с теми, с кем занималась сексом». «Я начинаю подозревать, что ты знала ее лучше меня». «Да нет», — мягко возразила она. «Но насчет тебя у нас с ней было взаимопонимание». «Да, она говорила мне что-то такое. О том, как вы встречались в Каяне и беседовали о нас». Она тихо рассмеялась. «Ты действительно хочешь знать об этом?» «Ты уже который раз задаешь мне этот вопрос», — улыбнулся я. «С того момента, как ты отдалился от меня и постоянно следила за твоей жизнью. Сначала я была довольна. Мне казалось, что ты счастлив с Лизой. Но я слишком хорошо знала Лизу и боялась, что она все испортит. Секундочку. Ты следила за мной все эти 2 года? Ну да. Я же люблю тебя. Просто и ясно. В глазах полное доверие. А как это вяжется с вашим с Лизой взаимопониманием? Она печально улыбнулась. До меня дошли слухи, что Лиза опять пустилась во все тяжкие и обманывает тебя, а ты об этом не догадываешься. Я не спрашивал ее об этом. Да, я знаю. Но все об этом говорили. Все, кроме тебя. Это не имеет значения. И тогда не имело значения. Но это было неправильно, потому что ты выше этого и заслуживаешь лучшего. Поэтому я однажды проследовала за ней в ее любимый бутик и постучала пальчиком по ее плечу. И что ты ей сказала? Я велела ей либо откровенно рассказать тебе обо всем, что она вытворяет, чтобы ты решил, хочешь ли остаться с ней, либо прекратить это распутство. Не слишком ли сильное слово? Слишком сильное? Да ни один человек в этой галерее, включая клиентов, не мог чувствовать себя в безопасности в ее обществе. Меня это меньше всего волновало бы, если бы не касалось тебя. И ты заключила с ней что-то вроде соглашения? Не тогда. Я дала ей шанс. Я же любила ее. Ты знаешь, что она была неотразима, но она не изменилась, так что я встретилась с ней в Каяне и сказала, что люблю тебя и не хочу, чтобы она тебе вредила. И что она ответила? Она согласилась тебя отпустить. Она не любила тебя по-настоящему, но ты ей страшно нравился. Она сказала, что не хочет резкого и болезненного разрыва, а постарается разойтись с тобой постепенно. «Значит, это ты разлучила нас с Лизой?» — спросил я обескураженный, внезапно открывшийся мне правдой. «Так это было?» «Не совсем так», — вздохнула она. «У меня до сих пор стоит перед глазами ее лицо там, на постели, где я ее нашла. Я помню, что я сказала ей во время последней встречи, если она не откроет тебе правды и будет так же обращаться с тобой, как раньше, я найду способ ее остановить. И ты действительно сделала бы это, хотя любила ее? К кому бы вы ни ходили на обед в последний год, — ответила она тихо, — вы обедали с ее любовниками. Иногда это были оба супруга. И ты был единственный, кто не знал об этом. Прости, что говорю тебе все это. Она часто уходила куда-нибудь, и я не спрашивал ее, куда. Я и сам часто уезжал и не мог сказать ей, где я был и какую контрабанду переправлял. Она была в беде, а я не понимал этого. Она не была в беде. Она сама была бедой. Тогда в Каяне она согласилась перестать водить тебя за нос, но тут же стала заигрывать со мной. «Правда?» — засмеялся я. «Представь себе! Ну, это же Лиза! Она была красавицей без царя в голове и нравилась всем, без исключения». «Это точно. Я сначала считала тебя наивным, но ты не наивен, ты доверчив, и это мне очень нравится в тебе. Мне необходимо, чтобы мне доверяли. Доверие — редкостный наркотик для души. Для меня был очень важен тот факт, что ты не отказался от меня окончательно и бесповоротно. Тем более, что мы оставались верны друг другу и доверяли друг другу, не общаясь. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Думаю, да. Как бы то ни было, теперь мы вместе и навсегда». «Вместе и навсегда», — повторила она, прислонившись ко мне. «Значит, ты действительно следила за мной все это время?» «Да. А ты так и не покинул город, хотя говорил, что намереваешься». «Я не мог, пока ты была здесь». Люди перед кофейней шутили и смеялись. Я огляделся по сторонам, проверяя, нет ли какой-нибудь угрозы, высматривая прячущихся по темным углам карманников, наркоторговцев и прочих мошенников. Но вокруг все было спокойно. «Ты никому не говорила о том, что тебе сказала Лиза? Что это, мадам Жу заказала жениха Кавиты?» «Я держала это в секрете, пока не настало время раскрыть его. Теперь Кавита знает правду и не упускает мадам Жу из виду. А когда журнал мадам Жу будет у нее, Кавита покажет ей, что такое карма». «Мадам Жу и Кавита. Этот союз представлялся мне монетой с двумя аверсами, которая принесет кому-нибудь несчастье, какая бы сторона ни выпала. Я хочу уточнить, мадам Жу не знает, что Кавита была невестой того парня, которого она убила 4 года назад, или сколько там?» «Не знает. Дело в том, что на самом деле ее зовут не Кавита Сингх. Когда произошло это убийство, она работала нештатным фотографом в Лондоне. Она вернулась сюда под вымышленным именем и стала работать на Ранджита. Она надеялась, что ей, как журналисту, удастся когда-нибудь выяснить, что случилось с ее парнем. Я ждала момента, когда Кавита станет достаточно сильной, чтобы выступить против мадам Жу и уничтожить ее без риска для самой себя. Я продвигала ее, придавала ей сил, и, наконец, наступил день, которого она ждала. Я сказала ей правду». «Значит, мадам Жу, стремясь вернуть себе утраченные позиции, использует Кавиту, чтобы вымогать деньги у людей, числящихся в ее журнале, а Кавита ждет момента, чтобы завладеть книгой и уничтожить мадам Жу». «Да, шахматная партия, разыгрываемая двумя опасными женщинами». «И когда Кавита получит эту книгу?» «Скоро уже». «И тогда она ею воспользуется». «О да», — рассмеялась Карла. «Она перевернет все с ног на голову». «Уж не знаю, кто из них пугает меня больше, мадам Жу или Кавита». «Я говорила тебе, что ты недооцениваешь Кавиту». «Я никого не оцениваю и не осуждаю. Я хочу, чтобы в мире не было камней, которыми кидались бы в кого-нибудь». «Это я знаю», — засмеялась она. «А что в этом смешного?» «Смешно то, что Дидье сказал однажды о тебе». «И что он сказал?» «Он сказал, у Лина доброе сердце, и это непростительно». «Ну, спасибо». «Хочешь знать, кто открыл 3-й офис внизу?» «Сегодня прямо ночь открытий. Ты, по-моему, получаешь удовольствие, ошарашивая меня». «Безусловно», — согласилась она. «Так ты хочешь знать, кто поселился в 3-м номере или нет?» «Ну, разумеется, хочу. И еще я хочу посмотреть туннель, в котором так до сих пор и не был». «Ты наверняка не захочешь подписать соглашение о неразглашении». «Стоит подписать какой-нибудь юридический документ, и судьба берет выходной». «Это Джонни Сигар», — сказала она. «В 3-м номере?» «Да-да». «Слушай, прекрати уже красть у меня персонажей. Знакомых, поселившихся в Амритсаре, уже на пол романа хватит, а я его даже не начал писать». «Джонни открывает агентство недвижимости», — сказала она, игнорируя мои жалобы с восхитительной небрежностью. «Он будет заниматься расселением трущоб». «Хана району». «Я финансировала его агентство последними деньгами из Ранджитова наследства». Я задумался о разраставшейся колонии в Амритсаре. «Карлуша приехала, но Олег ведь не собирается съезжать, не знаешь?» «Надеюсь, нет», — улыбнулась она. «И ты наверняка тоже. Он тебе нравится». «Да, нравится. И нравился бы еще больше, если бы чирикал на пару децибелов потише». «Навин сегодня не придет?» — спросила она. «Он работает над одним делом для Дивы. Эта девушка продолжает загружать его той или иной работой и держит при себе». «Думаешь, они сойдутся?» «Не знаю», — ответил я, пытаясь не возлагать особых надежд на то, чего наши друзья, возможно, и сами не хотели. «Знаю только, что Навину никто другой не нужен. Что бы он ни говорил, он без ума от нее, а если сложить индийца с ирландцем, как в случае с Навином, то получится парень, который никогда не изменит своей любви. Посетители кофейни высыпали на улицу, размахивая футболками, некоторые обменивались ими. Что бы это значило? Помнишь, я обещала изложить Винсону облегченную версию учения Идриса, которую он сможет записывать на футболках? Ну да. Винсон и Ран, вы взяли у Рэндалла конспект ответов Идриса, написали некоторые цитаты на футболках и раздали их посетителям в память об открытии любви и веры. Молодой человек, стоявший рядом с нами, приподнял футболку, чтобы прочесть цитату. Я тоже прочитал надпись, заглядывая через его плечо. «Сердце, полное жадности, гордости или ненависти, не свободно». Услышав эти слова Идриса на горе, я целиком согласился с ними и теперь радовался, что они остались жить в мире, пусть даже на футболке. И приходилось признать, слишком часто я ловил себя на том, что не вполне свободен от жадности и гордости, но я больше не был один. Говоря словами Ранви, я восстановил связь. «Что ты об этом думаешь?» — спросила Карла, наблюдая за тем, как люди обмениваются цитатами из Идриса. «Учителя, как и писатели, не умирают, пока люди их цитируют». «Я люблю тебя, Шантарам», — сказала она, прижавшись ко мне. Я посмотрел на счастливых, смеющихся людей, толпившихся в тесном помещении любви и веры. Люди, которых мы успели потерять за годы, проведенные в городе Семи Островов, тоже могли бы наполнить это пространство. Слишком много мертвых оживало, когда я вспоминал их. И почти всех их можно было бы спасти, проявив смирение или щедрость. Викрам, Назир, Тарик, Санджай, Вишну — все эти и прочие имена звучали во мне, и громче всех звучало имя Абдулы, моего брата Абдулы. Прислонившись ко мне, Карла постукивала носком туфли в такт музыки, доносившейся из кофейни. Я приподнял ее лицо к свету, пока она само не стала светом, и поцеловал его, и мы были одним целым. Истина. Свобода души. Мы очень молоды в нашей молодой вселенной и часто не оправдываем ожидания и теряем честь, пусть даже только в темных углах сознания. Мы деремся, вместо того, чтобы танцевать. Мы стараемся обогнать других, обманываем друг друга и наказываем ни в чем не повинную природу. Но это не выражает нашей сущности. Это просто то, что мы делаем в мире, который сами для себя создали, и ничто не мешает нам в любую секунду изменить то, что мы делаем, и мир, который создали. Во всех действительно важных делах мы едины. В любви и вере, доверии и сочувствии, отношениях с близкими и друзьями, закатах и благоговейном пении, в каждом желании, рожденном человечеством, мы едины. Человеческая раса на данном этапе ее судьбы — это ребенок, бездумный, бессмысленно дующий на одуванчик. Но ощущение чуда, испытываемое ребенком, — это наше общее ощущение. И нет предела добру, которое мы можем творить, когда человеческие сердца соединяются. Наша истина, наша история и значение слова «Бог» в том, что мы едины. Мы едины. Мы едины.